Глава 14. Мозговой протез. Уверенно утверждать, что к 2030 году человеческая цивилизация зашла в окончательный тупик, вполне получается. Однако для точности следует все-таки сказать, что в некоторых обстоятельствах цивилизация людей все же достигла невероятных вершин развития. Другой вопрос. Помогало ли это будущему выживанию и всему с ним связанному? Скорее всего, нет. Но то, что оно явно противоречило общей деструкции, ясно однозначно. Объект «Прыщ» был одним из таких курьезов. И между прочим, как всякий курьез, он появился на свет не благодаря долгосрочному целевому планированию, а во многом в силу случайности. Ничего себе случайность весом в 114 миллиардов долларов, скажут некоторые из тех, кто имеет возможность заглядывать в амбарные книги Пентагона. Не смешите! Ответят на сие более умудренным опытом скептики. За какой срок вы считаете? За четверть века? Но ведь за это время программы коренным образом менялись. То есть достигнутое и недоделанное когда-то развинчивалось. Причем не только в переносном, но даже в прямом смысле. Преобразовывалось в нечто другое, а затем снова размонтировалось и обращалось в третье. Сей труд переплюнет Сизифа. Ибо тот бедняга катает свою ношу по крайней мере на одну и ту же гору. А здесь творцов проекта гоняли с одной вершины на другую и буквально нигде не дали времени совершить нормальное восхождение. Так что таким макаром, выражаясь в соответствии с американо-русским карманным разговорником, можно было растринкать не только 100 с чем-то миллиардов, а и триллион, если бы его дали, разумеется. Ибо действительно, поначалу супер-ВМ «Прыщ», который, естественно, тогда так не назывался, планировалось разрабатывать для размещения несколько дальше, чем сейчас. Несколько дальше. Это утрирующее и явно маскирующее правду выражение. Ибо, по большому счету, первоначальный суперкомб собирались отправить на ближайшее к Земле маме космическое тело, видимое без телескопов. То есть, понятно, даже для прогулявшего курс школьной астрономии, на Луну. Информация достаточно секретна. Однако актуальность момента давно потеряна, так что оглашению она вполне подлежит. Естественно, тогда мегакомпьютер собирались использовать для системы СОИ. Предполагалось, и не без оснований, что поскольку реакции человека, особенно настоящего политика денно и ночного, занятого заботой о налогоплательщиках, достаточно медленно, то управление отражением внезапного ракетного удара следует перепоручить специально обученной быстродействующей машине. Однако понятно, что первым объектом нападения, то есть, так сказать, преднападения перед самим нападением, будет, конечно, эта самая замещающая министров ЭВМ. Так вот, неплохо бы ее разместить несколько не в зоне поражения противника. Чем в этом плане хороша Луна? Кстати, эту тему довольно серьезно массировали специальные комиссии Конгресса. Она неплоха тем, что находится в 3 сутках лету в стороне от места будущих боев. То есть попытка нападения на машину естественным образом и более чем заблаговременно выдает намерение агрессора. В то же время запускающий всю машинерию отражения атаки и сигнал придет к месту действия всего-то на 3 секунды позже, чем если бы электронный стратег помещался тут же, на Земле или на ближней орбите. Кроме того, Луна удобна тем, что все время повернута к нам одной и той же стороной. Неважно, ночь на самом естественном спутнике или день, в фокусе размещенных там антенн всегда будет находиться планета, которую электронный сторож обязан неусыпно защищать. Правда, никто еще не пробовал передоверять ведение войны некому столь удаленному от места событий объекту. Имелись некоторые возражения. Например, что если по этой автоматизированной станции стражнику хитромудрые вражины применят нечто более быстрое, чем ракетная доставка боеголовки? Например, мощный лазер. Естественно, в ближайшие десятилетия лазеров с мощью достаточно для обстрела Луны в реальности не ожидалось. Но все же, в конце концов, лазер – это условность. Может, это будет нечто другое, какой-нибудь мазер или еще что-то хитрое. Главное – само событие. Хуже того, что если это будет вообще не нападение, а трагическая случайность? Допустим, падение метеорита. Конечно, по взглядам неких специалистов НАСА, метеорит притягивается к Луне с гораздо меньшей силой, чем к Земле. Однако, по взглядам других спецов этого же ведомства, на Луне однозначно нет атмосферы. А потому там нет и такого понятия, как метеор. Ибо метеор есть то, что полностью сгорает или обращается в газ и пыль еще до достижения поверхности. То есть там все падающее относится только к метеоритам. Скорость столкновения с поверхностью может достигать 50 км в секунду. При таких значениях взрывчатка абсолютно не требуется. Как можно будет разобраться, что случилось с лунным стратегом отсюда, из Пентагона? Навестись туда телескопом? Но даже разрешающая способность лучших из существующих не дает рассмотреть на Луне что-то меньшее, чем 50 метров в поперечнике. Вся снаряженная мозгом станция не займет на фото цельный пиксель. Может, срочным образом достать из реанимации программу Аполло? Но даже если бы астронавты уже сидели в направленной в зенит капсуле, то и тогда на дорогу к цели им бы потребовалось даже несколько больше, чем безлюдной ракете. Ведь людишки, даже тренированные, достаточно хлипко устроены. Им не выдержит настоящий ракетный разгон. Да и садиться на Луну боеголовка будет быстрее. Ей не потребуются никакие стыковки-расстыковки и барокамеры-переходники. Тогда не стоит ли посадить людей на Луне заблаговременно? Извините, а зачем тогда затевался весь сыр-бор? Ведь вся задача состояла в отлучении от дел медлительно соображающее существо – человека, так? А вы предлагаете снова сделать то же самое, только теперь этот человек еще и будет находиться в абсолютно непривычных для себя условиях. Неужели дополнительный стресс и дискомфорт идут ему на пользу? Тогда, может, стоит просто сделать автоматическую базу бронированной? К примеру, существует активное бронирование. Не смешите! Никакое активное бронирование не поможет от кирпича, летящего со скоростью 50 км в секунду. Кроме того, неизвестно, как оно действует в условиях понижения температуры до минус 180, или же, наоборот, при нагреве до 110+. Мама моя, да оно может вообще там сработать за просто так. Потом снова будем думать, что там собственно стряслось. Может, до нашей ЭВМ добралась китайская группа Юйчжоу Ханьсиньюани. А если безактивной, то извините, какой толщины должен быть слой стали в колпаке? Метров 15? Тогда уж легче послать туда танк Абрамс. А кстати, чем не решение? Пусть станция будет на чем-нибудь подвижном. Тогда уж по ней точно труднее будет навестись не только ракетой, но даже лазером. Ну, вы совсем съехали. Мало того, что этот самый танк надо на чем-то туда доставить, так ведь еще им придется управлять отсюда, из Пентагона. Или, еще того хуже, передоверить его управление самому себе. Но перво-наперво, что, если он в процессе путешествия бултыхнется в какой-нибудь кратер и ляжет там вверх тормашками, развернув антенны к центру Луны? Опять посылать спасательную бригаду с тягачом? Да и вообще, какой смысл ездить туда-сюда? От метеоров это не только не спасет, а по теории вероятности, наоборот, увеличит шансы в пропорции к площади посещаемого района. Вы вот в дождик на велосипеде не катались? Нет? Ну так вот, если бы вы стояли на месте, то были бы чуть менее мокрым, чем в движении. Да-да, математика, наука тонкая. Она иногда проверяется жизнью. Ну тогда? В общем, никаких тогда. Не суетитесь зазря. Правительство, все едино, не собирается финансировать данную тему. Давай, Сизиф, прочь с этого Эвереста, попробуй другой.